Глава 74. Кровь. Ее было слишком много. Кровью был пропитан песок под коленями Ларкана. Ярко-красные пятна покрывали брошенную рубашку Айлины. Кровь запеклась на ножнах ее мечей и кинжалов, что валялись вокруг, словно кости. Содеянное Маэвой. Содеянное Айлиной. Ларкан ощущал большую дыру в груди, и слишком много крови было на этом безупречно белом песке. Неподалеку слышалось хлопанье могучих крыльев, игул и крики. Ларкану было не заставить себя поднять голову. Он все еще не мог вернуться в окружающую действительность. Откуда-то доносился звонкий, срывающийся голос Элиды. «Корабль!» — говорила она кому-то. «Корабль просто исчез! Она уплыла, не догадываясь, что у нас...» Ее заглушили громкие женские голоса, радостные возгласы. Потом он услышал громкие стремительные шаги. Чья-то рука схватила его за волосы и запрокинула голову. Другая рука приставила к его горлу кинжал. В поле зрения Ларкана появилось смертельно бледное лицо Рована. Ларкан хорошо знал это состояние спокойной ярости фейского принца. Самое опасное из всех. «Где Айлина?» К ярости примешивался страх, когда Рован увидел кровь, разбросанное оружие и ее рубашку. «Я спрашиваю, где Айлина?» Что он наделал? Что он наделал? Лезвие прижалось к шее Ларкана. По груди потекла теплая струйка крови. «Где моя жена?» Прошипел Рован. Ларкана раскачивала из стороны в сторону. «Жена. Жена. О, боги!» Всхлипывала Элида, подслушавшая последний вопрос Рована. Ее голос был таким же, как голос истерзанного сердца Ларкана. «Боги!» И Ларкан заплакал. Впервые за несколько веков. Лезвие кинжала еще глубже вдавилось в горло Ларкана. Но ему было все равно. По его лицу текли слезы. Запоздалое понимание. Как только эта женщина выдерживала. Она ведь знала, что Ларкан предал ее и призвал Маэву. Знала, что время ее жизни взято взаймы. Она вышла замуж за боярышника, чтобы у Тирасена был король. Возможно, предательство Ларкана и скорое появление Маэвы подхлестнули Айлину к этому. А Ларкан ничем ей не помог. Жена Рована из клана боярышника. Его истинная пара. Айлина позволила отхлестать себя плетью и заковать в цепи. Она добровольно отправилась с Маэвой, чтобы спасти Элиду от лап Керна. Это была жертва ради Элиды и... подарок ему, Ларкану. Она поклонилась Маэве. Тоже ради Элиды. «Скажите мне хоть кто-нибудь!» Взмолился Рован. Маэва забрала ее с собой, сказала подошедшая Манона. У него дрожал голос, холодная ярость дала трещину. Горель подал голос, он лежал неподалеку, скрючившись. Казалось, разорвав с ним узы кровной клятвы, Маэва разорвала ему и все внутри. «Силой клятвы Маэва приковала нас к месту. Мы ничем не могли помочь Айлине. Даже Ларкан». Рован так и не убрал кинжал от горла Ларкана. Ларкан совершил чудовищный поступок. Немыслимо чудовищный. Но его внутреннее раскаяние было неполным, поскольку Элида не пострадала. И все же. Айлина отказалась вслух считать удары. Керн со всей силой хлестал ее плетью. Но так и не услышал ее счета. «Где этот проклятый корабль?» – спросил Эдион. Увидев окровавленную рубашку сестры, он выругался. Потом поднял золотинец и подолом камзола стал лихорадочно оттирать с ножен пятна крови. «Корабль исчез», – повторила Элида. «Он просто растворился». Рован смотрел на Ларкана. В глазах фейского принца было столько боли и отчаяния, что Ларкан прошептал. Прости. Я виноват. Рован бросил кинжал, разжал кулак, удерживавший волосы Ларкана, и попятился. Над Гарелем склонился Дорин. Его окружало слабое магическое свечение. Дорин мог исцелить раны на руках Гареля, но был бессилен что-либо сделать с душевной раной льва. Маева не просто освободила их с Ларканом от кровной клятвы. Она с позором изгнала их. Мануна подошла ближе. Ее окружали ведьмы отряда 13. Все они принюхивались к крови. Златоволосая ведьма тихо выругалась. Мануна рассказала всем о тайне замка, об Илиане и плате, которую боги потребовали от древней королевы, и об Аэлине. Потом заговорила Элида. Она прислонилась к Лиссандре, хмуро глядящей на кровь. На окровавленную рубашку Лиссандра даже зарычала, словно перед нею лежал труп. Всхлипывая и замолкая, Элида рассказала обо всем, что происходило в дюнах, и о том, какую жертву принесла Аэлина. Она сообщила Ровану, что его истинной парой была Аэлина, и рассказала горькую, ужасающую правду про Лирию. Давясь от слез, Элида говорила про порку, маску и железный ящик. Когда она закончила, все молчали, не решаясь заговорить. Потом Ларкан увидел, как Эдион повернулся к Лиссандре и зарычал. «Ты все знала?» Лиссандра даже не вздрогнула. «Да, знала. У нас с ней еще на корабле был разговор. А Элина попросила меня о помощи. Она поделилась со мной своими предчувствиями. А Элина подозревала, какую цену придется уплатить за то, чтобы навсегда изгнать Эравана и запечатать врата. Она сказала, что от меня потребуется». «Да о чем вы вообще?» – взвился было Эдион, но умолк. Лиссандра стояла с высоко поднятой головой. «Эдион, мы должны смотреть правде в глаза», – тихо сказал Рован. «Изготовление нового замка, изгнание Равана и закрытие врат Верда – за все это Аэлина заплатит собственной жизнью. Те, кого мы привыкли считать богами, думают прежде всего о себе. Они не пойдут на жертвы ради людей, фейцев и ведьм. Но о гибели Аэлины не будет знать никто. Никто, кроме нас. Но для этого Лиссандре придется принять ее обличье и оставаться в нем до конца своих дней». Эдион запустил пальцы в слипшиеся от крови волосы. «Рован, о чем ты говоришь? Достаточно будет взглянуть на потомство от тебя, и вся ложь мигом раскроется». Лиссандра умоляюще посмотрела на Эдиона. «Речь не о потомстве Рована, о нашем с тобой, Эдион». Те же золотистые волосы, те же бирюзовые глаза династии Ашериров. Если кровь династии возобладает, ребенок Лиссандры вполне сойдет за отпрыска королей. А Элина хотела, чтобы королевством правил Рован, но отцом наследников придется стать Эдиону. Эдион вздрогнул как от удара. «И когда ты собиралась мне рассказать правду? Одно осознание того, что я ложусь в постель с двоюродной сестрой. Я должен буду постоянно себе напоминать, что это не настоящая Аэлина». «Я не собираюсь ни извиняться, ни оправдываться перед тобой. Я служу моей королеве. И если понадобится всю жизнь выдавать себя за нее, я знаю, что моя жертва не будет напрасной». «Убирайся в преисподнюю!» — огрызнулся Эдион. «Там тебе и место, лживая сука!» Лиссандра ответила ему рычанием, в котором не было ничего человеческого. Рован молча забрал у генерала златинец и пошел к морю. Ветер трепал его серебристые волосы. Шатаясь, Ларкан встал. Элида была совсем рядом, но в ней не осталось ничего от прежней Элиды, к которой он успел привыкнуть. Лицо, где не успели высохнуть слезы, было осунувшимся и совсем чужим. Голос утратил мелодичность. Стараясь не смотреть на Ларкана, Элида ему сказала: «Надеюсь, остаток твоей жалкой бессмертной жизни ты проведешь в страданиях и одиночестве. И еще надеюсь, что раскаяние и чувство вины будут постоянно глотать твое сердце, став незаживающей раной, которую не исцелит никакая магия». Она повернулась и пошла к ведьмам отряда 13. Златоволосая ведьма протянула ей руку, и Элида очутилась в мире драконьих крыльев, когтей и зубов. Лиссандра поспешила к Гарелю осмотреть его раны. Тому хватило выдержки не вздрогнуть при виде сердитого лица. Ларкан поймал на себе взгляд Эдиона. Глаза генерала излучали ненависть. Если бы она могла убивать, Ларкан бы умер бы на месте. «Еще до приказа моего, превратившего тебя в истукана, ты ничем не помог Айлине. Я уж не говорю, что ты услужливо сообщил Маеве, где мы находимся. Этого я никогда не забуду». Эдион зашагал по берегу, направляясь к Ровану. Астерина жива. Живы были все ведьмы отряда 13. Сердце Маноны наполнилось радостью. Видя улыбающиеся лица соратниц, она тоже заулыбалась. Вместе с драконами они стояли на гребне дюны, глядевшей в сторону моря. Элида тихо плакала, уткнувшись в плечо Астерины. Ведьма погладила ее по голове и сказала: «Эти суки, верные твоей бабушке, устроили за нами настоящую охоту. И чуть не догнали, но мы оторвались от них. Целый месяц тебя искали. Потом невесть откуда взялся Абрухас. Мы подумали, что он точно знает, где ты, и полетели следом». Астерина стерла со щеки засохшую кровь. «И кажется, вовремя», — добавила она. «Появились бы пораньше», — подумала Мануна, глядя на молчаливые слезы Элиды. Люди и фейцы пребывали в растерянности. Кто переругивался, а кто просто стоял, уставившись в пространство. Появись ее ведьмы пораньше, все могло бы окончиться иначе, и Айлина Галатиния была бы спасена. Сорель, прислонившись к драконьему боку, перевязывала раненую руку. «Чем займемся теперь?» – спросила она. Ведьмы отряда 13 смотрели на Манону и ждали. «Вы слышали, что говорила моя бабушка, прежде чем произошло все остальное?» «Тени рассказали нам», — ответила Астерина, глядя то на Манону, то на соратниц. «И что?» — пожала плечами Сорель. «Значит, ты у нас наполовину крашанка». «Не просто крашанка. Крашанская королева. Наследница Рианоны Крашанской. Похожая на нее во всем, кроме волос. Интересно, наши верховные это замечали?» Астерина пожала плечами. 5 веков правления чистокровных железнозубых ведьм не вернули нас на родину. Быть может, у тебя это получится?» «Дитя не войны, а мира». «Вы последуете за мной?» — тихо спросила Манона. «Вы готовы сделать все необходимое для возвращения в Западный край?» Айлина Галатиня не умоляла Элиану об иной участи. Она просила древнюю королеву только об одном – «Ты пойдешь со мной?» Тот же вопрос Мануна задала своим ведьмам. Все 12 приложили пальцы ко лбу, и все поклонились ей. У Мануны сдавило горло. Она посмотрела в сторону моря, туда, где исчез корабль Маевы. Айлина Галатиния добровольно пожертвовала свободой, чтобы сохранить свободу железнозубой ведьме, сказала Манона. «Она спасла нас с Элидой. Мы обязаны ей жизнью. Но это не единственная причина. Настало время забыть о вражде наших предшественниц. Мы не обязаны наследовать их воины. Все мы дети этой земли». «И что ты намерена делать?» — спросила Астерина, глаза которой сверкали от нетерпения. Мануна повернулась лицом к северу. «Я намерена разыскать крашанок и вместе с ними создать объединенную армию ведьм. Ради Айлины Галатинии и ее королевства. И ради нас. Они нам никогда не поверят», — сказала Сорель. «Нам придется пустить в ход все обаяние, на какое мы способны», — ответила ей Астерина. Соратницы Маноны переминались с ноги на ногу. Некоторые недоверчиво усмехались. «Вы последуете за мной?» — снова спросила у них Манона. И снова все 12 коснулись пальцем лба и поклонились. Манона ответила им тем же поклоном. Рован с Эдионом молча сидели на берегу, у кромки воды. Гарель достаточно оправился от потрясения. Они с Ларканом стояли на вершине обрыва и тихо разговаривали. Лиссандра, снова превратившаяся в призрачного леопарда, сидела одна, слушая шелест трав. Дорин, он просто наблюдал за ними с гребня дюны. Он думал о поступках Аэлины, о ее лжи насчет. Кровь на песке частично высохла. Пленение Аэлины, еще утром казавшееся немыслимым, ее жизнь, плата за спасение мира, если она сумеет освободиться. Маева захватила Аэлину, но без ключей, сказала неслышно подкравшаяся к нему Манона. Ее ведьмы расположились неподалеку. Элида нашла прибежище среди них. Подумала, тебе будет это важно знать, добавила Манона. Ларкан и Гарель, слышавшие ее слова, повернули голову. Следом пушистую морду повернула Лиссандра. «Тогда где они?» – осторожно спросил Дорин. «У меня». А Элина сумела незаметно сунуть их мне в карман. Как же это было похоже на Аэлину. Она довела Маеву до неистовства. Все мысли фейской королевы крутились только вокруг пленения Аэлины. Прежде чем корабль Маевы исчез из этих мест, она даже не потрудилась проверить, с собой ли у Аэлины ключи. Аэлина вела игру против древней, необычайно опытной и коварной противницы. Она проиграла почти по всем статьям, но в главном сумела одурачить Маеву. «Поэтому-то я и не могла вмешаться», — пояснила Манона. «Любая попытка помочь Аэлине бы все испортила. Я должна была выглядеть равнодушной, словно мне нет никакого дела до них обеих». Острый фейский слух Эдиона уловил слова Маноны. Генерал повернул голову в ее сторону. Тогда ведьма сказала: «Простите, что не сумела ей помочь». Из карманов доспехов Манона достала амулет Оринфа и осколок черного камня. Дорин даже отпрянул. «Элиана говорила, династия Мэлы может положить этому конец. В твоих жилах также есть кровь Мэлы». Золотистые глаза Маноны глядели устало и тяжело. Дорин понял, о чем его просит ведьма. Аэлина знала, ей никогда не вернуться в Тирасен. Она выходила замуж за Рована, зная, что в любом случае проведет с ним несколько месяцев, а в худшем – несколько дней. Но она подарит Тирасену законного короля, и он сохранит целостность ее родного королевства. Аэлина выстроила замыслы для каждого из них, и только для себя она ничего не загадывала. «Поиски на этом не кончаются», – тихо сказал Дорин. Манона покачала головой. Он понимал. Речь идет не только о ключах и войне. «Не кончаются». Дорин взял от Маноны ключи, ощутил их биение и слабые вспышки. Ладонь стала теплой. Это было что-то чужеродное и даже ужасающее, но в то же время ключи были единственной преградой между ними и разрушением континента. Нет, здесь, у кромки каменных болот, поиски отнюдь не заканчивались. До завершения было еще очень далеко. Дорин опустил ключи в карман. Дорога, лежавшая перед ним, изгибалась, уходя в неизведанный темный мир. И почему-то это совсем не пугало его.